Дежурный сержант вызвал шерифа с ужина в клубе «Ротари», где тот поглощал калории в жидком виде и пытался пропускать мимо ушей язвительные замечания членов клуба, недовольных исходом суда над Ринаром. Гас выпил всего полпинты амаретто, но ему казалось, что у него настолько повысилось давление, что голова вот-вот лопнет. «О чем, черт тебя дери, ты думала?» — поинтересовался он. Ани не могла прийти в себя от изумления. «Фуркейт напал на человека. Я видела все собственными глазами. Ринар выглядит так, словно его лицо попало в мясорубку». «Твою мать!» — выругался Нобле. «Ведь говорил же я Нику, предупреждал. Где он сейчас?» «В комнате для допросов». Ани с трудом смогла отправить его туда. Не то чтобы Фуркейт сопротивлялся, но Родригес, дежурный сержант, а потом Дега и Питер, помощники шерифа, не давали ей покоя. «Арестовать Фуркейта? Дудки! Мы своих не арестовываем. Это какая-то ошибка. Что он натворил? Ущипнул тебя за задницу? Ты говоришь, что он избил Ринара? Господи! Да мы должны за это наградить его медалью!» В конце концов Фуркейт прошел мимо них и сам засел в комнате для допросов. Шериф Русцой протрусил мимо Анни к дверям. Она торопливо пошла за ним, пытаясь держать себя в руках. Дверь в комнату для допросов была широко распахнута. Родригес стоял в дверях и смеялся, обмениваясь шутками с кем-то, кто был внутри. Его усы, словно гусеницы, извивались над верхней губой. «Эй, шериф, мы тут подумали, может, Ника украсить серпантином?» «Заткнись!» — рявкнул Гас и, словно бык, ринулся мимо стойки дежурного в комнату для допросов, где на стульях развалились Дега и Питер. На маленьком столике стояли стаканчики с дымящимся кофе. Фуркейт сидел в дальнем конце. Он курил сигарету и держался особняком. Гас злобно оглядел своих подчиненных. «Вам больше нечем заняться? За что, интересно, я вам плачу деньги? А ну, убирайтесь отсюда! И ты тоже», — бросил он Анне. «Езжай домой!» «Домой? Но, шериф!» Анне начала заикаться. «Я же все видела! Я...» «Он тоже там присутствовал!» Ноблея указал на Фуркейда. «С тобой я поговорил. Теперь собираюсь побеседовать с ним. Есть какие-то проблемы, Бруссар?» «Нет, сэр», — натянуто ответила Анне. Она посмотрела на Фуркейда, и очень хотелось поймать его взгляд, увидеть. А что, собственно, она хотела увидеть? Анне и сама не знала этого. Гас оперся руками на спинку свободного стула, ожидая, когда у него за спиной закроется дверь. «Что вы можете сказать в свое оправдание, детектив?» — наконец спросил шериф. Ник смял окурок в пепельнице, услужливо пододвинутый ему Питером. А что ему было говорить? Он не мог объяснить свой поступок, мог только извиниться. — Ничего, — ответил Фуркейт. — Ничего? — по слогам повторил Нобле, словно ему встретилось незнакомое слово. — Посмотри на меня, Ник! Фуркейт послушался и не знал, что лучше — ответить на разочарование во взгляде шерифа или не делать этого. Эмоции всегда доводили его до беды. Последний год своей жизни он изо всех сил старался держать их железной хваткой в самой глубине души. Сегодня вечером они выбрались на свободу, и вот вам результат. «Я очень рисковал, принимая тебя на работу», — спокойно заговорил Гас. «Я сделал это, потому что знал твоего отца, и я перед ним в долгу. Я сделал это и потому, что поверил тебе, когда ты поведал об этой истории в Новом Орлеане, и мне казалось, что здесь ты сможешь отлично работать. И чем же ты отплатил мне?» Шериф повысил голос. «Ты испортил следствие и чуть не убил подозреваемого, так? Тебе лучше найти слова в свое оправдание, или, клянусь Богом, я больше не буду за тебя заступаться. «Зачем ты пошел к Ренару? Что ты вообще делал в той части города?» «Пил». «Здорово! Отличный ответ. Ты выскочил из моего кабинета вне себя от ярости и пошел заливать горе спиртным?» Но Блес грохотом придвинул стул к столу. «Как нам теперь с этим разбираться?» «Я могу сказать, что ты вел наружное наблюдение». «Вы сказали журналистам, что сняли наблюдение». «К черту прессу! Я сказал им то, что они хотели услышать. Если я скажу, что ты наблюдал за Ренаром, это оправдывает твое пребывание там и покажет, что я полностью доверяю тебе». «Но что произошло дальше? Он спровоцировал тебя?» «А какое это имеет значение?» — спросил Ник. «Никому и дела нет, что Ренар — убийца, и суду следовало бы прокомпостировать ему билет в ад». «Да, суду следовало бы. Но судья этого не сделал. Потом Хантер Дэвидсон попытался его убить, но ты помешал ему».